Глава 13. С делами им удалось управиться достаточно скоро. Купцы прекрасно знали Мороза Ивановича, поэтому цены не задирали, торговались честно и были рады большому заказу. И если они и удивились, услышав, что чародею для чего-то потребовалась дюжина обозов с сеном, то виду не подали. Узнав, что Мороз со своей красавицей собрался посетить торговую улицу, купцы-дельцы велели работникам приладить к саням чародейским дорожный ларь. Мол, подарок ему от них. Ларь непростой, зачарованный. Открыть его сможет только хозяин. А складывать в него покупки всяко сподручнее, чем в руках таскать или в санях просто так оставлять. Потому что, как бы хорошо ни служили в столице стражи правопорядка, а обман и воровство все равно случаются. Ларь же этот ни один воришка не вскроет. Поблагодарили их Мороз с Марфой, да уехали. Торговая улица сплошь состояла из магазинов, лавочек, кофеен и кондитерских. Многие мастера, желая завлечь к себе больше покупателей, выкатывали к выходу тележки, на которых демонстрировали свои товары и умения. Что ни тележка, то целое представление. Вот сахарных дел мастер прямо на глазах изумленных зрителей выливает сладкие фигурки на палочке. И не просто леденцовых петушков да зайчиков, а невиданных зверей, вроде дракона восьмиглавого или летающего змея крылатого. Хохоту, счастье у всех! Особенно, когда мастер не по заказу делал, а то, что в голове у него при взгляде на покупателя представлялось. И лепил он не просто так, а будто на то, что в предстоящем году случится, напутствовал. Попросил и Мороз, чтобы тот, глядя на Марфу, дал ей свое сахарное творение предсказания. Мастер на смущенную девушку прищурился, посмотрел минуту-другую, и только руки его над котелком с горячей карамелью запорхали. Мнет, вытягивает прозрачные пики щипцами, да на палочку накручивает. Притих народ, смотрит во все глаза, угадать пытается. Что это за чудо-юдо такое у него получается? А Марфа и дыхнуть боится, сразу в фигурке снежинку угадав. Очень похожую на ту, что чародей ей в виде ключа кулончика дал. Только эту мастер делал объемную. Лучи у фигурки в разные стороны раскинуты, и с какой стороны ни погляди, а всякий раз снежинка иной получается. Так красиво, что даже жалко есть такое творение. Интересно, что это значило бы? Хитро прищурившись на девушку, промолвил Мороз. «Уж не судьба ли тебе у меня на весь следующий год остаться?» «Ах, видит свет! Как бы она с радостью! Да только...» «Не бывает летом снега, Мороз Иванович!» Старательно выдавила из себя улыбку. «У нас с вами уговор на то время, пока болото замерзшее». Чародей хмыкнул в сторону, скрыв этим досаду. Пробормотал что-то вроде «Это мы еще посмотрим». Помолчал, справился с собой, а потом повернулся к ней, как ни в чем не бывало. «Не дашь мне попробовать кусочек?» — спросил, указав на снежинку в ее руке. Марфа рефлекторно протянула ему фигурку, но чародей покачал головой, загадочно улыбаясь. «Отломи чуть-чуть, пожалуйста». Она подчинилась. Карамель хрустнула, несколько мелких осколков прилипло к пальцам. Но девушка не обратила на это внимания, подавая Морозу прошенное. Тот лукаво сверкнул глазами, перехватил ее руку и поднес к своему рту. Девушка даже охнуть не успела, как мужчина ухватил губами кусочек и облизал прилипшие крошки с ее пальцев. Делал это с демонстративной неторопливостью, сверля Марфу тягучим хищным взглядом, заставляя все внутри нее сжаться в тугой стонущий ком, а саму ее пунцоветь от смущения. свет милостивый, да у нее наверняка даже уши стали красными. Никогда прежде она не чувствовала ничего подобного. Мир вокруг сузился только до них двоих. Умолк, оглох, а может быть, и вовсе перестал существовать. Кровь, разгоняемая сердцем, стучала в ушах, заглушая все прочие звуки. Марфе казалось, что она слышала, как сердце чародея вторило гулкими ударами в такт. «Ммм, как вкусно!» — хрипло пробормотал Мороз, не сводя с нее лучистого взгляда. «Так сладко, что даже чересчур!» Будто завороженная она смотрела, как он медленно наклоняется к ней. Все ближе и ближе его губы к ее лицу. Сердце в груди совершенно обезумело при мыслях, что сейчас будет. Колотилась о грудную клетку точно птица, желающая вырваться на свободу. Мороз ласково обнял Марфу за талию, привлекая к себе. Он, будто опытный охотник, знал, что она уже попала в сети и никуда от него не денется. Что вот то, что случится через мгновение, лишь начало, маленький шаг в бездонную пропасть. А, впрочем, уже не важно. Марфа готова была прыгнуть туда сама, если бы чародей подарил ей лишь крохотный лучик надежды. Нет, не на то, что любит. Это-то она и так понимала, ей не дождаться, а то, что нужна ему, что она для него хоть немножечко больше, чем просто прислуга. Судорожно вздохнув, как перед прыжком в омут с головой, девушка прикрыла глаза и, отбросив робость, сама потянулась губами к мужским губам. Он ответил ей прерывистым дыханием, крепче стиснул в объятиях, прикоснулся ртом нежно, трепетно, будто целовал хрупкую бабочку, безумно боясь поломать ей крылья. Крик «Берегись!» заставил их прийти в себя. Марфа дернулась, желая отпрянуть от хозяина в накатившем стыде, но чародей оглянулся, еще крепче вжал девушку в себя, прикрыл ладонями ей голову и отпрыгнул куда-то в сторону. Что-то прогрохотало мимо. «Проклятый Клаус!» — рыкнул Мороз. «Опять его олени взбесились!» Марфа отодвинулась и, старательно отводя взгляд от чародея, посмотрела туда, куда унесся грохот. Три северных оленя, наряженные в упряжь с бубенцами, где-то умудрились намотать на рога гирлянды, оказались спутанными друг с другом и теперь скакали по улице, нещадно снося украшения и лотки мастеров. Торговцы пытались их остановить, но мохнатые хулиганы явно магического происхождения ловко подпрыгивали, пролетали несколько метров, обходя ловцов, а после приземлялись и продолжали крушить торговую улицу. «Все в порядке? Не зацепили тебя? Не ушиблась?» Мороз силком повернул девушку к себе и стал встревоженно оглядывать. Она качнула головой и указала на оленей. «Мороз Иванович, они несутся в сторону катка, а там дети!» А еще елка, снежные фигуры и надувные украшения в виде зайчиков и белочек, приветливо машущих лапами. И Марфе вдруг отчетливо представилось, сколько горя будет у малышни, когда рогатые безобразники сомнут и сломают всю эту красоту. А если вдруг сами ребята попадут им под рога и копыта? Чародей хмуро взглянул на небо, будто оно было в чем-то виновато, и пробурчал. «Вечно ты беспокоишься о других!» Но тут же перевел взгляд на Марфу и, сделанный бодростью, возвестил. «Надо было брать с собой Снежка. Сейчас мы решили бы две проблемы одним махом. Только представь, нашему красавцу можно было бы пригнать стадо на три оленя меньше». Девушка сдержанно улыбнулась, и он протянул ей руку, сдаваясь. «Надеюсь, ты умеешь скользить по льду?» Она даже не успела понять, о чем он спрашивает, не то чтобы ответить, как чародей крепко схватил ее ладонь, призвал в другую руку ледяной посох, взмахнул. Ледяная магия мощной волной ударила в мостовую, покрывая булыжник толстой коркой льда. Мороз ступил на эту тропинку, оттолкнулся и... Они полетели! Посох беспрерывно извергал магию, и тропинка скатертью стелилась под ноги. Марфа пыталась устоять, с ужасом чувствуя, что ноги так и норовят разъехаться в разные стороны. Мороз же двигался легко и уверенно, будто всю жизнь только тем и занимался, что катался на коньках. Хотя о чем это она думает? Конечно же, катался. Ледяная магия — его родовой дар, и он с детства привык с ней обращаться. Что это сейчас происходит, как не мальчишеское баловство? Словно почувствовав ее мысли, чародей с улыбкой посмотрел на нее, а заметив, что девушке приходится несладко, дернул за руку, подтянув к себе, и крепко прижал к боку. «Не мельтеши ногами», — взялся наставлять. «Плавно двигай. Вот так, вот так. Чувствуешь ритм? Молодец, хорошо получается». Адреналин разгонял кровь по жилам, и Марфа из-за усиливающегося шума в ушах с трудом слышала то, что Мороз шепчет ей на ухо, млея от горячего мужского дыхания, ласкающего чувствительную кожу. Что-то про ноги и ритм. Она старалась повторять его движения, и, кажется, у нее действительно стало получаться. Они стремительно нагоняли рогатых хулиганов. Олени неслись на всех парах в сторону катка и не думали останавливаться. Наоборот, складывалось ощущение, что именно он и веселящаяся на нем ребятня и были их целью. Мороз вскинул посох выше и послал залп магии далеко вперед. Ком ударил в мостовую прямо перед оленями, воздвигнув перед ними стену из ледяных пиков. Но животные, даже не притормозив, легко разрушили ее на скаку, просто наклонив головы и разбив лед рогами. Да, беда. Как же быть? Одному Морозу тут нипочем не справиться. Марфа призвала было шар силы, но из-за того, что ей приходилось прилагать усилия, чтобы удержаться на ногах, ей никак не удавалось прицелиться. По одному взгляду чародей понял ее задумку. Не останавливаясь, присел, обхватил ее ниже колен, подкинул, да и усадил себя на плечо. У девушки дух перехватило. Но, увидев с высоты, как близко уже каток, она мысленно отвесила себе за трещину и призвала магию. А ловко Мороз это придумал. Теперь, когда не было больше нужды цепляться за него и волноваться о том, чтобы не упасть, обе руки ее освободились, и она сотворила магический лук, вложив на него сразу три стрелы. Тонких и слабых, лишь чтобы напугать, совсем не таких, что она воплотила тогда в лесу, а значит, и сил у нее тратилось в разы меньше. Мороз дал залп льдом, Марфа поддержала его светом. За мгновение до того, как ледяная стена встала пиками перед оленями, стрелы достигли цели. Громко хлопнули, распускаясь ослепительными фейерверками и осыпаясь вниз крохотными искорками, как просто волшебные шутихи. На мгновение олени ослепли, затрясли головами, громко отфыркиваясь. Затормозили, проморгались, увидели стену и просто ее обогнули. Нет, тут явно темная сила замешана. Ругнувшись под нос, чародей вновь ударил перед собой магией, стеля ледяную дорожку под ноги. Ускорился. «Марфа, готовься бить безостановочно!» — крикнул, все прибавляя ходу. «Олени под черными чарами, не давай им прийти в себя или взлететь. Ослепи их на время, остальное я возьму на себя». Она по привычке кивком дала понять, мол, принято, и взяла магический лук на изготовку. Оленям почти удалось достигнуть цели. У самого склона к пруду мороз жахнул магией, и тут же Марфа, приняв это за сигнал, начала палить, посылая шутихи одну за другой. Звери взревели, повернули, норовя обойти взрывающиеся возле морд световые шары и ледяные стены, как сделали это раньше. Но не тут-то было. Мороз теперь возвел стену чуть иначе, скошенную, заставляющую животных скользить и неизменно поворачивать в нужную магам сторону. Однако и Мороз, и Марфа понимали, что этого мало. Если зачарованным животным дать прийти в себя, то они одним махом разрушат преграду и вернутся к исполнению чужого злого умысла. Спиралью закручивалась ледяная стена, загоняя зверей в ловушку в центре. Такую, что не смогли бы они вырваться. Кружила ледяная тропинка следом, и вместе с ними кружили Мороз и Марфа. Точно под музыку, что лилась с катка, действовали маги синхронно, слаженно. Тонкие пальцы девушки ритмично натягивали лук, отпуская в полет яркие всполохи. Бах! Бах! Бах! Слетела шапочка с головы красавицы, растрепалась коса дивная. Но ни на что не обращала внимания девица, знай, бьет в оленей шутихами. А партнер ее, ледяной маг, одной рукой крепко на плече девушку удерживал, а второй, направляя посохом магию, тропинку выстилал, да стены пиками возводил. Завороженно замер народ, застыл с открытыми ртами на это диво дивное взирающий. Не всякий раз в столице увидишь, как действуют два настоящих боевых мага. Да еще как, точно играючи. Вот подкинул маг в воздух свою спутницу, выслал ей под ноженьки тропку скользкую, а она на это даже не глянула, продолжала бить световыми стрелами. Он себе в другую сторону путь проложил, окончательно загоняя в узкую клетку взбешенных зверей, и, как последний аккорд, обогнул ее по дуге, да на другой стороне принял прямо в объятия несущуюся навстречу красавицу. Запыхались, стоят, в глаза друг другу смотрят. «Ой, мамочка, как красиво! Дядя с тетей как будто танцевали!» «Они же поцелуются, да? Пусть поцелуются, мамочка!» Звонкий детский голосок разрушил все очарование момента, и Марфа с Морозом смущенно отступили друг от друга, поглядывая на женщину, неловко улыбающуюся им и безрезультатно тянущую за руку восторженную девочку. Та ни в какую не желала уходить, требуя, чтобы Мороз с Марфой поцеловались. Маг неуклюже клюнул сухим поцелуем девушку в щеку, и народ, пришедший в себя, взорвался бурными аплодисментами. Марфа сконфуженно спрятала пылающее лицо на груди Мороза. Тот растерянно кашлянул, обнаружив, что вокруг них собралась целая толпа зевак. «Еще! Еще! Еще!» — требовала неугомонная пигалица, и очень скоро люди подхватили клич, скандируя «Целуй! Целуй! Целуй!» «Бежим!» — шепнул Марфе, схватил ее за руку и утянул в ближайший проулок. Поплутав по улочкам и убедившись, что их не преследуют, они остановились, окончательно выдохнувшись. Марфа прижалась к стене дома, разгоряченная и раскрасневшаяся. Распахнула ворот шубки, стала обмахиваться, чтобы хоть немного остыть. «Какая бойкая девчушка!» — засмеялась она. «Я в ее годы такой не была!» Мороз сдержанно хохотнул, уперся в стену ладонью рядом с головой девушки, нависая над нею. Смех был урчащим, бархатным, манящим, обещающим что-то сладкое-сладкое. «Охотно верится!» Хрипло выдохнул мужчина, придвигаясь все ближе. Точно голодный хищник, подкрадывающийся к жертве на мягких лапах. Марфа завороженно смотрела в его потемневшие глаза, обволакивающие ее тягучим дурманом желания. Вскинуть голову, встать на цыпочки, вцепиться подрагивающими пальцами в могучие плечи, потянуться и коснуться губами его рта. Разве не этого ей так хочется? Сердце в груди стучало гулко и быстро. Отбивало такт до колокольного звона в ушах, и было непонятно, то ли в голове ему эхо вторит, то ли из груди Мороза Ивановича дуэтом бухает. «Хоу-хоу-хоу! Вот вы где! С трудом вас нашел!» Прозвучало откуда-то сверху. «Вот зараза! Нет, меня явно злая ведьма прокляла!» Рыкнул Мороз, хлопнув в сердцах по стене рукой, когда Марфа отшатнулась и сконфуженно закрыла лицо ладонями. Стена стремительно заледенела, ощерившись колючими иглами иния. «Клаус, какого лешего ты вообще за нами приперся? Нашел своих рогатых? Мысленно поблагодарил, что я их волкам не скормил, и все. Надень уже на своего полоумного братца Крампуса противомагический ошейник». Марфа раздвинула пальцы, подглядывая в щелочку, с кем же разговаривал Морозко. Прямо с неба на улочку плавно опустились богатые сани, в которые были запряжены уже знакомые им северные олени. Из саней вылез розовощекий полноватый дедок, наряженный в короткую шубу, колпак и штаны с белой меховой оторочкой. «Хоу-хоу-хоу, несносный мальчишка! Ты всегда был у меня в черном списке, зато и получал на новогодье уголь!» Мороз повернулся к нему, сложил руки на груди, словно демонстрируя старичку богатырский рост, мощную фигуру, гневно прищурился и презрительно фыркнул. «Это было всего один раз. Но если ты еще раз вздумаешь преподнести мне его, я вновь распишу этим углем твои сани и стены в мастерской теми же словами, что и в прошлый раз. Но так как я уже вырос, то добавлю много новых выражений с пояснительными картинками. Думаю, твоим эльфам будет полезно пополнить словарный запас». Старичок возмущенно крякнул и укоризненно покачал головой, как обычно делают, когда хотят, чтобы несмышленым детям стало стыдно. Перевел взгляд на Марфу и широко улыбнулся. «А вот эта девочка, как я вижу, явно в белом списке». Подошел, взял ее за руку и неистово затряс. «Благодарю, милая, что спасла моих летающих оленей. В знак признательности я исполню твое самое заветное желание». Марфа бросила взгляд на насупившегося Мороза, потупилась и пробормотала. «Спасибо, мне ничего не нужно». И вовсе не потому, что ей не хотелось получить подарка, а из-за того, что самое ее заветное желание — никакой волшебник выполнить не сможет. Не полюбит ее Мороз. Вот и вся сказка. Точно подслушав ее мысли, дедок лукаво улыбнулся. «Твоя правда, не все мне под силу. Однако ж кое-что и я умею. Давай посмотрим, чего еще тебе хочется». Провел ладонью над ее лицом. Задумался на мгновение. Мороз, наблюдая за ним, скривился и цыкнул в сторону. «Позер!» Но старичок не обратил на него никакого внимания. Марфи ласково вымолвил. «Завтра утром загляни под свою елочку нарядную и найдешь там для себя подарочек». «Нет у нас елочки», — растерянно брякнула девушка. Волшебник гневно зыркнул на Мороза. «Нет елки? Еще ледяным магом называешься? Будущим хранителем? Балбес!» «Глупости!» — пренебрежительно повел плечами Мороз. «У меня целый лес, елей и сосен. Выбирай любую». «Нет, ну точно, балбес!» — разъярился тот пуще прежнего. «Вот пожалуюсь на тебя твоему деду!» Запнулся, прищурился и несколько злорадно оскалился. «А ведь есть у меня для тебя подарочек. С пылу, с жару уголек, так сказать. Вот, смотри!» Вытянул руку, провел над нею ладонью, еле слышно что-то прошептал, и тотчас на руке появился громадный черный ворон, держащий в клюве конверт. Мороз отшатнулся и, как показалось Марфе, побледнел. Старичок мерзко захихикал, птица взвилась и подлетела к Морозу. Дождалась, когда он протянет руку, и бросила ему в ладонь письмо. Едва оно коснулось мага, взмыло, распечаталось и развернулось в послание. На желтоватой бумаге золотой вязью вспыхнули строчки. Мороз стал читать, еле уловимо шевеля губами, а старичок-маг в это время забрался в сани, помахал Марфе на прощание, подхлестнул оленей и взмыл в небо. «Проклятье!» — пораженно прошептал Мороз, явно вычитав что-то неприятное для себя. «Хоу-хоу-хоу!» — донеслось ехидное с неба. Но Мороз проигнорировал это. Повернулся к девушке, уставившись на нее круглыми от ужаса глазами, и взмолился. «Стань моей невестой, Марфушенька!»